Поэты и писатели. Александр Сергеевич Пушкин. Солнце русской поэзии. Родился в Москве 6 июня 1799 года. Умер в Санкт-Петербурге 10 февраля 1837. Саша Пушкин рос в интеллигентной семье, где обожали литературу. В гости заходили поэты, писатели и музыканты. Конечно же, в такой атмосфере мальчику тоже хотелось творить. Большое влияние на маленького Сашу оказала любимая няня, Арина Родионовна. Она рассказывала ему на ночь простые русские сказки. И когда Пушкин вырос, то не раз вспоминал те сладостные минуты. Он сам написал немало сказок в стихах, которые мы все с детства знаем и любим. Сказку о рыбаке и рыбке, сказку о царе Салтане, сказку о золотом петушке и другие. В 12 лет Сашу отправили учиться в Царскосельский лицей, где он и начал свой путь поэта. Когда ему было 15 лет, в свет вышло первое стихотворение «К другу-стихотворцу». После лицея Пушкин стал работать в коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге, а в свободное время занимался литературой. Царскосельский лицей, высшее учебное заведение для аристократов в Российской империи, был открыт в 1810 году по указу императора Александра I и просуществовал вплоть до революции 1917 года. Носил также имя Александровский в честь основателя. Продолжительность обучения составляла 6 лет. Большое внимание уделялось изучению языков — русскому, французскому, немецкому, латинскому, истории, математике. Занимались студенты также рисованием, танцами, верховой ездой, фехтованием. Среди известных выпускников — дипломат Александр Горчаков, декабрист Иван Пущин, адмирал Федор Матюшкин, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, поэты Вильгельм Кюхельбекер и, конечно, Александр Пушкин. Поэму 21-летнего Александра «Руслан и Людмила» оценила вся столичная публика, а его преподаватель в Царскосельском лицее и известный поэт Василий Жуковский подарил свой портрет с подписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Саша всегда был большим острословом и правдолюбцем. Он писал стихи на политические темы, которые не нравились императорам. За это его высылали из столицы. В первый раз на юг страны — Кишинев, Одесса, Кавказ, Крым. И второй раз — после увольнения — в имение матери, село Михайловское в Псковской области. В этих вынужденных заточениях Александру ничего не оставалось делать, как писать. Там поэт создал произведения «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», «Пророк», «Цыганы», «Борис Годунов», начал работать над романом в стихах Евгений Онегин. Мальчик вырос, пришло время свободолюбивому поэту жениться. Пушкин посватался к одной из самых красивых дам того времени, Наталье Гончаровой. Перед свадьбой он поехал уладить дела в доставшемся ему по наследству имении Болдина в Нижегородской области и остался там на 3 месяца из-за карантина холеры. Это был самый плодотворный период творчества литературного гения. Поэт дописал роман «Евгений Онегин» и создал более 60 произведений, повести Белкина, маленькие трагедии и многие другие. Это время так и назвали «Болдинская осень». Вскоре Пушкин вернулся в Москву и женился на Гончаровой. Но именно его красавица-супруга стала причиной дуэли через несколько лет после свадьбы. Защищая честь жены, Пушкин стрелялся с французом Дантесом и погиб от его руки. Когда Саша был маленьким, он даже не предполагал, что его будут называть солнцем русской поэзии и литературы. Именно он заложил базу для современного русского языка и стал на многие века идеалом литераторов. Каждый год 6 июня, в день рождения великого поэта, собственно, и отмечается День русского языка. Вот таким был литературный гений нашего мальчика Александра Пушкина.